волшебная коробочка. Underground. Что такое underground? Тут ебашит underground, тут нокаут. Первый раунд, крик донесся из подвала. Что на это скажет мама? Бьет людей большая рама. Он с улыбкой кожи в шрамах. Твоему бит говорит. Если ты сыкло, тебе нехуй делать в ринге. Да, тебе нехуй делать в ринге. Мы правые парни в серых кварталах. Это наш жанр из темных подвалов. Здесь трудно судить об идеалах. Так часто нас всех называют вандалами. Да, кому доверишь свою жизнь, кому правду. На заднем два брата, да. И не вылезая из залов, мы мутим движение. Это Минск, наш жанр. Убережен тот, кто с ножом. Опережен тем, кто со стволом. Штанга драться не научит, но научит сильно бить. Нас все больше, мы все злее. Это все, что мы умеем. Я бы стал качаться с детства, если был бы поумнее. Головы под ноль, дружно все попреем. Трезвым сильный друг, грозный взгляд братьев. Своих мнений не привыкли менять. Здесь не пухают, что у тебя там по понятиям. Здесь и сейчас, как учил меня батя. Достойно прожить свою жизнь, это цель. Прямо идти и не набивать цен. Быть воином среди всех тающих тел. Двигаться трезво, вот наше дело. Храни в себе мой андеграунд. Свободу жизни, спорт цени. Таскай с собой кастет и нож. Тату на тело наноси. Добро должно быть кулаками. Кулак с добром. Делами за плохие нужно будет заплатить. Тут ебашит андеграунд, тут нокаут. Первый раунд, крик донесся из подвала. Что на это скажет мама? Бьет людей большая рама. Он с улыбкой кожи в шрамах. Твоему бит говорит. Если ты сыкло, тебе нехуй делать в ринге. Да, тебе нехуй делать в ринге.